Тактика классовой борьбы пролетариата. Выяснив еще в 1844-1845 годах один из основных недостатков старого материализма, состоящий в том, что он не умел понять условий и оценить значение революционной практической деятельности, Маркс в течение всей своей жизни, наряду с теоретическими работами, уделял неослабное внимание вопросам тактики классовой борьбы пролетариата. Громадный материал дают в этом отношении все сочинения Маркса и изданные в 1913 году четырехтомная переписка его с Энгельсом в особенности. Материал этот далеко еще не собран, не сведен вместе, не изучен и не разработан. Поэтому мы должны ограничиться здесь лишь самыми общими и краткими замечаниями, подчеркивая, что без этой стороны материализма Маркс справедливо считал его половинчатым, односторонним, мертвенным. Основную задачу тактики пролетариата Маркс определял в строгом соответствии со всеми посылками своего материалистически-диалектического миросозерцания. Лишь объективный учет всей совокупности взаимоотношений всех без исключения классов данного общества, а следовательно и учет объективной ступени развития этого общества и учет взаимоотношений между ним и другими обществами, может служить опорой правильной тактики передового класса. При этом все классы и все страны рассматривается не в статическом, а в динамическом виде, то есть не в неподвижном состоянии, а в движении, законы которого вытекают из экономических условий существования каждого класса. Движение, в свою очередь, рассматривается не только с точки зрения прошлого, но и с точки зрения будущего, и притом не в прошлом понимании эволюционистов, видящих лишь медленные изменения, а диалектически. 20 лет равняется одному дню в великих исторических развитиях, писал Маркс Энгельсу, хотя впоследствии могут наступить такие дни, в которых сосредоточивается по 20 лет. Том 3, страница 127 переписки. Смотри, Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 30, страница 280. На каждой ступени развития, в каждый момент тактика пролетариата должна учитывать эту объективно неизбежную диалектику человеческой истории. С одной стороны, используя для развития сознания, силы и боевой способности передового класса эпохи политического застоя или черепашьего, так называемого, мирного развития, а с другой стороны, ведя всю работу этого использования в направлении конечной цели движения данного класса и создания в нем способности к практическому решению великих задач в великие дни, концентрирующих в себе по 20 лет. Два рассуждения Маркса особенно важны в данном вопросе. Одно из нищеты философии по поводу экономической борьбы и экономических организаций пролетариата, другое из коммунистического манифеста по поводу политических задач его. Первое гласит: крупная промышленность скопляет в одном месте массу неизвестных друг другу людей. Конкуренция раскалывает их интересы. Но охрана заработной платы, этот общий интерес по отношению к их хозяину, объединяет их одной общей идеей сопротивления коалиции. Коалиции вначале изолированные, формируются в группы, и охрана рабочими их союзов против постоянно объединенного капитала становится для них более необходимой, чем охрана заработной платы. В этой борьбе, настоящей гражданской войне, объединяются и развиваются все элементы для грядущей битвы. Достигши этого пункта, коалиция принимает политический характер. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 183. Здесь перед вами программа и тактика экономической борьбы и профессионального движения на несколько десятилетий для всей долгой эпохи подготовки сил пролетариата для грядущей битвы. С этим надо сопоставить многочисленные указания Маркса и Энгельса на примере английского рабочего движения, как промышленное процветание вызывает попытки купить рабочих. Переписка с Энгельсом. Отвлечь их от борьбы. Как это процветание вообще деморализует рабочих? Как обуржуазивается английский пролетариат? Самая буржуазная из всех наций, английская. Хочет, видимо, привести дело, в конце концов, к тому, чтобы рядом с буржуазией иметь буржуазную аристократию и буржуазный пролетариат. Как исчезает у него революционная энергия? Как придется ждать более или менее долгое время избавление английских рабочих от их кажущегося буржуазного развращения. Как недостает английскому рабочему движению пыла чертистов? Как английские вожди рабочих создаются по типу серединки между радикальным буржуа и рабочим, агриоки? Как в силу монополии Англии, и пока эта монополия не лопнет, ничего не поделаешь с британскими рабочими? Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 30, страница 280, том 4, страница 183, том 27, страница 169, том 29, страница 190 и 293, том 30, страница 276, 280 и том 31, страница 166. Том 32, страница 318 и том 35, страница 14. Тактика экономической борьбы в связи с общим ходом и исходом рабочего движения рассматривается здесь с замечательно широкой, всесторонней, диалектической, истинно революционной точки зрения. Коммунистический манифест о тактике политической борьбы выдвинул основное положение марксизма. Коммунисты борются во имя ближайших целей и интересов рабочего класса, но в то же время они отстаивают и будущность движения. Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 4, страница 458. Во имя этого Маркс в 1848 году поддерживал в Польше партию аграрной революции, ту самую партию, которая вызвала Краковское восстание 1846 года. Речь идет о национально-освободительном демократическом восстании в Краковской республике, подчиненной с 1815 года совместному контролю Австрии, Пруссии и России. В ходе восстания повстанцы создали национальное правительство, выпустившее манифест об отмене феодальных повинностей и обещавшее передать крестьянам собственность земли без выкупа. В других воззваниях оно объявило о создании национальных мастерских, о повышении в них заработной платы, об установлении гражданского равенства. Однако вскоре восстание было подавлено. В Германии 1848-1849 годов Маркс поддерживал крайнюю революционную демократию и никогда впоследствии не брал назад сказанного им тогда о тактике. Немецкую буржуазию он рассматривал как элемент, который с самого начала был склонен к измене народу. Только союз с крестьянством мог бы дать буржуазии цельное существование ее задач. И к компромиссу с коронованными представителями старого общества. Вот данный Марксом итоговый анализ классового положения немецкой буржуазии в эпоху буржуазно-демократической революции. Анализ, являющийся, между прочим, образчиком материализма, рассматривающего общество в движении, и притом не только с той стороны движения, которая обращена назад. Без веры в себя, без веры в народ, ворча перед верхами, дрожа перед низами, напуганная мировой бурей, нигде с энергией, везде с плагиатом, без инициативы, окаянный старик, осужденный на то, чтобы в своих старческих интересах руководить первыми порывами молодости молодого и здорового народа. Новая Рейнская газета, 1848 года. Смотри «Литературное наследство». Смотри Маркс, Энгельс, сочинение, второе издание, том 6, страницы 116-117. Около 20 лет спустя в письме к Энгельсу Маркс объявлял причиной неуспеха революции 1848 года то, что буржуазия предпочла мир с рабством одной уже перспективе борьбы за свободу. Когда кончилась эпоха революции 1848-1849 годов, Маркс восстал против всякой игры в революцию. Шаппер, Виллих и борьба с ними. Требуя умения работать в эпоху новой полосы, готовящей якобы мирно новой революции. В каком духе требовал Маркс ведения этой работы, видно из следующей его оценки положения в Германии в наиболее глухое реакционное время в 1856 году. Все дело в Германии будет зависеть от возможности поддержать пролетарскую революцию каким-либо вторым изданием крестьянской войны. Переписка с Энгельсом. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 29, страница 37. Пока демократическая буржуазная революция в Германии была не закончена, все внимание в тактике социалистического пролетариата Маркс устремлял на развитие демократической энергии крестьянства. Лассаря он считал совершающим объективно измену рабочему движению на пользу Пруссии. Между прочим, именно потому, что Лассаль мирволил помещикам и прусскому национализму. «Подло», — писал Энгельс в 1865 году, обмениваясь мыслями с Марксом по поводу предстоящего общего выступления их в печати. «В земледельческой стране нападать от имени промышленных рабочих только на буржуа, забывая о патриархальной палочной эксплуатации сельских рабочих феодальным дворянством». Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 31, страница 38, 39, 47. В период 1864-1870 годов, когда подходила к концу эпоха завершения буржуазно-демократической революции в Германии, эпоха борьбы эксплуататорских классов Пруссии и Австрии за тот или иной способ завершения этой революции сверху, Маркс не только осуждал Лассаля, заигрывавшего с Бисмарком, но и поправлял Либкнехта, впадавшего в австрофильство и в защиту партикуляризма. Маркс требовал революционной тактики, одинаково беспощадно борющейся и с Бисмарком, и с австрофилами, тактики, которая не подлаживалась бы к победителю, прусскому Юнкеру, а немедленно возобновляла революционную борьбу с ним и на почве, созданной прусскими военными победами. Переписка с Энгельсом. Смотри сочинение «Маркс, Энгельс», второе издание, том 30, страницы 290, 292, 293, 308, 349, 350. Том 31, страница 31, 32, 38, 39, 45, 46, 313, 314, 340, 348. В знаменитом обращении «Интернационала» от 9 сентября 1870 года Маркс предупреждал французский пролетариат против несвоевременного восстания. Но когда оно все же наступило, 1871 год, Маркс с восторгом приветствовал революционную инициативу масс, штурмовавших небо. Письмо Маркса Кугельману. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 33, страница 172. Поражение революционного выступления в этой ситуации, как и во многих других, было с точки зрения диалектического материализма Маркса меньшим злом в общем ходе и исходе пролетарской борьбы, чем отказ от занятой позиции, сдача без боя. Такая сдача деморализовала бы пролетариат, подрезала бы его способность к борьбе. Вполне оценивая использование легальных средств борьбы в эпохе политического застоя и господства буржуазной легальности, Маркс в 1877-1878 годах, после того, как издан был исключительный закон против социалистов, резко осуждал революционную фразу Моста. Но не менее, если не более резко обрушивался на оппортунизм, овладевший тогда на время официальной социал-демократической партии, не проявивший сразу стойкости, твердости, революционности, готовности перейти к нелегальной борьбе в ответ на исключительный закон. Письма Маркса к Энгельсу. Сравните также письма к Зорге. Исключительный закон против социалистов был введен в Германии в 1878 году правительством Бисмарка в целях борьбы с рабочим и социалистическим движением. В 1890 году под напором массового и все усиливавшегося рабочего движения исключительный закон против социалистов был отменен. Смотри Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 34, страницы 45, 46, 54, 75, 76, 84, 85, 87. Написано в июле-ноябре 1914 года. Напечатано с сокращениями в 1915 году в энциклопедическом словаре «Гранат». Издание 7, том 28. Подпись В. Ильин. Предисловие напечатано в 1918 году в брошюре «Н. Ленин. Карл Маркс. Москва. Издательство «Прибой». Печатается по тексту полного собрания сочинений, том 26, страница 43-93.